Глава 9. Следующие 3 дня тянулись для Динары как несколько месяцев. Несмотря на прекрасную регенерацию, тело ее восстанавливалось очень медленно. По крайней мере, так считала сама девушка. Лекари же в один голос твердили, что она быстро идет на поправку, и что после подобного отравления люди годами остаются прикованными к постели. Они считали счастьем, что Дина может говорить и худо-бедно передвигаться. Ее пичкали лечебными отварами, от одного запаха которых начинало тошнить. Ее кормили только полезной пищей. В блюдах совсем не было специй, да и вкуса тоже. Ей запрещали вставать с постели, но Динара все же уговорила помощницу лекаря и с ее поддержкой добиралась сама до уборной. Постепенно силы восстанавливались. Если в первый день после попытки самостоятельно подняться Дина устала так, будто обошла пешком всю Сайлирскую империю, то теперь, оставаясь одна, пробовала ходить по палате. Ноги все еще слушались плохо, но уже хотя бы так не тряслись от напряжения при малейшем шаге. Одним словом, девушка шла на поправку и огорчала лишь необходимость сидеть в 4 стенах. Она страдала от скуки. Хотелось хоть каких-то действий, но пока все, что было позволено, это чтение книг и встречи с посетителями по вечерам. Брат приходил каждый день и исправно развлекал Дину по несколько часов. Фил заглядывал часто, но надолго не задерживался. Он баловал ее чем-нибудь вкусненьким, доставал редкие издания о совмещении стихий и вообще привносил в скучную жизнь в лекарском крыле частичку тепла и уюта. Также к Дине наведывались поочередно почти все ребята из ее группы, но это было скорее данью традициям, чем их личным желанием поддержать больную однокурсницу. Однажды на пороге палаты появился Эддин, чему Динара искренне удивилась. Да, они много общались в последнее время, и их отношения даже можно было назвать дружескими, но она все равно не ожидала его здесь увидеть. Младший Сайлирский принц пробыл у Дины совсем недолго. Поинтересовался самочувствием, пожеланиями, рассказал, что в очередной раз поругался с Дамиром, пожаловался, что его бедненького никто не понимает. А перед уходом вручил запакованный в плотную бумагу сверток. «Что это?» — спросила она. «Книга», — проговорил Эд, пожав плечами. «Выбирал не я. Попросил свою... подругу. В общем... так что я даже не знаю, о чем там написано. Но, надеюсь, тебя заинтересует». После того, как он удалился, Динара развернула подарок и с сомнением уставилась на обложку. На ней не было никаких рисунков или красочных иллюстраций, обычно присутствовавших на развлекательных романах, но название заинтриговало. На черном фоне золотыми буквами было написано «Брианна Лок. Мое темное прошлое». Разумно решив, что лучше начать чтение странного романа утром, Дина отложила его в сторону, а потом и вовсе спрятала под подушку. Что-то подсказывало, книга не из тех, которые стоит показывать остальным. И оказалась права. Когда следующим вечером к ней впервые заглянула несколько смущенная Терри, то застала поистине удивительную картину. Дина сидела в кровати и с жадностью вчитывалась в строки, лежащие на коленях книги. При этом щеки пылали алым, а глаза округлились настолько, что рисковали выпасть. «Можно к тебе?» — позвала Терианна, отвлекая ее от чтения. Динара тут же встрепенулась, захлопнула книгу и уставилась на посетительницу с настоящим испугом. «Терри!» — выдохнула она с облегчением. «Как же хорошо, что это ты!» Такие слова только подтвердили догадку алхимички, что читает Динара что-то запрещенное. Она перевела взгляд на обложку и нахмурилась. «Мне рассказывали про эту книгу, но ты лучше ее никому не показывай. Откуда она, кстати?» «Эдин принес», — смущенно ответила Дина, у которой перед глазами до сих пор стояла последняя описанная сцена. «Понимаю, что леди даже знать о подобных вещах не положено, но все равно читаю». Терри понимающе улыбнулась, а потом наклонилась чуть ближе и попросила. дашь мне, как дочитаешь?» «Дам», — серьезным видом кивнула рыжая. А потом покосилась на дверь и тихо сказала. «Там написано, что это автобиографический роман, что все происходило на самом деле, только имена изменены. Но я даже не представляла, что так бывает». «Я слышала, как девочки из группы ее обсуждали», — отозвалась Терри, понижая голос до шепота. «Они рассказывали, что когда эта книга впервые появилась, разразился настоящий скандал. Поговаривают, что ее написала женщина, куртизанка». Дина кивнула и с видом заговорщицы сообщила. «Если верить датам, то события произошли всего 3 года назад. Но я еще не дочитала». Она снова округлила глаза и посмотрела на гостью. «Боги, Терри, как же много я не знаю! Мне казалось, что мужчины-аристократы, все как один чопорные, правильные, живущие по законам чести. А оказывается, есть и другая сторона, темная». В дверь легонько постучали, а спустя мгновение на пороге появился улыбающийся Филипп. «Добрый вечер, леди!» — поприветствовал он. «Я принес пирожные с клубничным джемом». «М-м-м!» — протянула Динара, уже предвкушая, как будет лакомиться вкуснейшими сладостями. «Фил, я тебя обожаю!» — добавила она, глядя на парня с открытой благодарностью. «Я рад, когда ты улыбаешься», — ответил он, присаживаясь рядом с Тарианной на пустующей кровати. И тут взгляд Виконта упал на книгу, лежащую на коленях Дины обложкой вверх. И потому, как мгновенно изменилось выражение его лица, обе девушки поняли, что сейчас их ждет настоящий скандал. Не говоря ни слова, Филипп наклонился и хотел забрать сей фолиант. Но Динара успела отодвинуть его и спрятала под подушку. Вот только Фил так просто сдаваться не собирался. «Отдай мне, пожалуйста, эту вещь», — проговорил он спокойным, но все же звенящим от напряжения голосом. «Юным леди такое читать нельзя». «А я не юная леди», — воинственно парировала Дина. «Мне стыдно не знать о подобном». «Мелкая», — угрожающе протянул Фил. «Эта книга в Сайлирии запрещена. У тебя могут быть неприятности, если кто-то ее увидит». «Я спрячу», — поспешила заверить девушка. «Отдай мне», — продолжал настаивать напряженный Филипп. «Иначе скажу Нику, и он сам ее заберет». «Пусть попробует», — самоуверенно заявила она. «И вообще, это подарок». «И какой идиот додумался подарить тебе такую гадость?» «Эдин?» — спокойно сдала она принца. Стоило Филу услышать имя виновника, и в его глазах блеснул нехороший огонек, обещающий некоторым особам королевской крови скорую расправу. «Мелкая, ну, пожалуйста, отдай мне это чтиво», — попросил он, мгновенно меняя тактику. «Незачем тебе знать о такой грязи». «Так значит, сам ты ее читал, а мне нельзя?» — возмутилась Динара. «Что в ней такого ужасного?» «А то, что на невинных девочек, описанное там, может произвести слишком сильное впечатление. Это порочная сторона жизни. И пусть лучше для тебя она так и останется неизвестной». «Я хочу дочитать», — отрывисто произнесла Дина. «И ты мне не запретишь». Они смотрели друг на друга, и ни один не желал уступать. Наверное, если бы не вмешательство Терри, они бы в итоге разругались. Но алхимичка вовремя поняла, что атмосфера накалилась до предела, и пора принимать меры. «Дин», — позвала она тихо, — «а ты вертийские романы не читала? В них есть свой колорит. Если хочешь, могу принести тебе парочку». Та перевела взгляд на Тарианну и, мгновенно смягчившись, кивнула. «Принеси», — сказала, успокаиваясь. «А то мне так скучно, что иногда хочется завыть. Лекари говорят, что продержат меня тут еще минимум неделю. Организм хоть и восстанавливается быстро, но они не хотят рисковать. А здесь я все время у них под наблюдением». «Прости, что я не заходила к тебе раньше», — сказала Тарианна, виновато опуская голову. «Я до последнего сомневалась, что ты захочешь меня видеть». «Но все равно пришла», — спокойно проговорила Дина. «И я правда рада. Заходи, как только захочешь. А если не желаешь встречаться с Ником, то приходи до 7. Он обычно появляется здесь после ужина и сидит до отбоя». «Спасибо тебе», — искренне поблагодарила алхимичка. «Мне-то за что?» — удивилась Динара. «За то, что попыталась меня понять. Поверь, это уже очень много». Еще некоторое время они просто разговаривали на нейтральные темы, а успевший успокоиться Филипп рассказывал о последних испытаниях аркартов, о недавнем небольшом взрыве в лаборатории, после чего тамошний потолок стал ярко-зеленым. Терри, улыбаясь, сообщила, что получила приглашение на ежегодный зимний бал, который устраивался в императорском дворце во время новогодних праздников. Такие приглашения получали только те студенты академии, кто за минувший год как-то отличился, и присутствовать там на самом деле было большой честью. Но стоило Терриане вспомнить о Брисе, который мог заупрямиться и не отпустить свою рабыню туда, и улыбка тут же пропала с ее лица. Дина сразу поняла причину внезапной грусти подруги и заверила, что поговорит с братом. Когда Терри собралась уходить, Филипп тоже поспешил попрощаться с Динарой и вышел за дверь вслед за подругой. Больничное крыло они покидали вместе. Шли рядом, но молчали. И молчание казалось таким напряженным, таким натянутым, что Терри даже ускорила шаг, стремясь быстрее оказаться в своей комнате. А Фил все больше мрачнел. Нет, он понимал Террианну, но и оставлять все как есть не желал. Его несказанно расстраивало, что она начала так на него реагировать, что из-за раскрытия одной малюсенькой тайны некогда близкие друзья умудрились стать совершенно чужими. А ведь раньше им всегда было о чем поговорить, что обсудить. И даже ее размолвка с Ником никак не повлияла на дружбу. Оттого нынешняя напряженность в общении казалась Виконту особенно неприятной. «Терри, я могу попросить тебя об одном одолжении?» — спросил Филипп. «Конечно», — отозвалась она, но продолжала смотреть перед собой. Будь то говорила не с другом, а со случайным знакомым. «Забери у мелкой книгу», — сказал он. «Она ни в коем случае не должна ее дочитать. Это может обернуться настоящей катастрофой». «Да что в ней такого ужасного?» — поинтересовалась Терианна все тем же ровным тоном истинной леди. Затем чуть замедлила шаг и добавила. «Как я поняла, там просто откровенный роман с обилием постельных сцен. Не думаю, что он сможет слишком плохо повлиять на Дину». «Нет, Терри, не просто роман. Это книга о жизни одной конкретной женщины. И все персонажи там вполне реальны», — проговорил Филипп, вмиг становясь совершенно серьезным. «Имена писательница, конечно, поменяла, но большинство из них все равно слишком узнаваемы. Но ведь Дина из Карелии, а насколько мне известно, в книге Брианы Лок описываются события, произошедшие в Сабитире. Вряд ли она сможет кого-то узнать», — озвучила свои мысли Терианна, привычно встречая его взгляд. Но вдруг снова вспомнила, кто именно перед ней, и поспешила опустить глаза. Такое поведение показалось Филиппу неправильным, совершенно несвойственным его подруге. Но он быстро понял причину и пришел к выводу, что ситуацию нужно срочно исправлять. Поэтому, легко поймав Терианну за руку, он вынудил ее остановиться. «Терри», — сказал с укором, — «что происходит? Думаешь, я не заметил, что ты избегаешь меня последние несколько дней?» «Это не так», — ответила она. «А как?» — хмыкнул Фил, не отпуская ее руки. Терять подругу он не желал и готов был на многое, чтобы она снова начала смотреть на него, как раньше. «Глупенькая Терри, я ведь твой друг, или ты забыла?» И улыбнулся так тепло, что она все-таки повернулась к нему. «Не забыла, просто... слишком странно». «Ничего странного», — проговорил Виконт, ободряюще сжимая ее ладонь. Потом устало вздохнул и поспешил убрать руку. Терри была слишком напряжена, а порыв Филиппа еще больше сбил ее с толку. «Но сейчас речь о другом», — добавил он, пряча обе ладони в карман и брюк. «Забери у мелкой книгу. Очень тебя прошу». «Только если расскажешь мне истинную причину твоей просьбы», — сказала алхимичка на какое-то мгновение, снова становясь такой, какой он привык ее видеть. Вообще, Терри всегда была довольно своеобразной девушкой. Не любопытной, а скорее осторожной. Она не стремилась узнать больше, чем требовалось. Но без минимума информации никогда за дело не бралась. И даже перед тем, как взяться за выполнение очередного заказа по изготовлению того или иного алхимического средства, всегда интересовалась, для каких целей оно будет использовано. «Да, нечего там рассказывать», — отмахнулся он, явно замявшись. Заметив на его лице такую непривычную эмоцию, Терри удивленно приподняла брови и вдруг улыбнулась. «Поверь, ей не следует это читать», — попытался убедить Филипп. «А у меня есть серьезная причина просить тебя о помощи». «Не скажешь? Значит, сама прочитаю». «Дина обещала дать мне ее, когда закончит», — окончательно осмелев, заявила Трианна. «Так, значит». Он попытался изобразить обиду. Вот только в глазах все равно светилась улыбка. Несмотря на своеобразный ультиматум Терри, Фил был несказанно рад, что подруга снова начала вести себя с ним свободно. «А если скажу, то заберешь и отдашь мне?» — поинтересовался он, чуть склоняя голову на бок и глядя на Трианну с прищуром. «Да», — решительно ответила она. Несколько мгновений он молчал, раздумывая, стоит ли рассказывать правду, но все же решил рискнуть. В конце концов, Терри он доверял, а сейчас было самое время доказать ей свое доверие. «Последние три главы в этой книге обо мне», — сказал, даже не пытаясь скрыть истинных эмоций. Терри прекрасно видела, как тяжело далось Филиппу признание, но такого ответа она никак не ожидала. Да что говорить, она даже представить себе не могла, что ее правильный со всех сторон друг может быть причастен к подобной истории. «То есть?» — ошарашенно произнесла она. «Ты тоже спал с той куртизанкой?» «Да, Терри», — с грустным вздохом подтвердил Фил. «И она изменила мое имя и нарекла наследником крупного герцогства. Но вот внешнее описание дала уж очень точно». Затем склонился чуть ниже и, понизив голос до шепота, сказал: «Моя мать, когда узнала, чуть не придушила меня собственными руками. Как же? Сыночек спутался с какой-то продажной девкой. Это ж такой позор!» «И что было дальше?» — взволнованно спросила алхимичка, которая даже представить не могла, что в его прошлом было нечто подобное. Он ведь всегда так пёкся о морали и осуждал склонность Ника к постельным приключениям. Да, у Филиппа были девушки, хотя скорее любовницы, но он так тщательно скрывал эти связи, что даже Терри узнала о них по чистой случайности. Фил хмыкнул и, поманив Терри за собой, направился в сторону лестницы. И она без вопросов пошла следом. А когда вместо того, чтобы спуститься вниз, ее спутник направился наверх, поняла, что разговор будет долгим. Когда они оказались в знаменитой оранжерее Академии, Филипп присел на одну из лавочек и внимательно осмотрелся. Никого не было. Студенты хоть и любили устраивать тут свидания, но сегодня почему-то предпочли обойти местное царство зелени стороной, что оказалось на руку виконту. Дождавшись, пока Терри расположится рядом, он сделал несколько пассов и активировал полог безмолвия, чем умудрился снова удивить подругу. «Почему ты можешь пользоваться магией на территории Академии, а остальные нет?» — спросила она, наблюдая за его действиями. «Считай это моей личной привилегией», — уклончиво ответил Фил. «Еще вопросы?» «Чем закончилась история с той девушкой из книги? И как ты вообще умудрился с ней связаться?» — с искренним интересом спросила Трианна. «Признаться, совсем на тебя не похоже. Тебя вообще сложно представить, следи столь легких нравов». Она прекрасно понимала, зачем Фил привел ее сюда, поэтому не стала ходить вокруг да около и прямо высказала все, что ее интересовало. И пусть Терри сильно сомневалась, что он скажет правду, но все равно хотела услышать ответы. «Все просто», — бросил Филипп, лениво пожав плечами. Он хотел казаться непринужденным, продемонстрировать, что эта тема давно перестала являться для него больной. Но его с лихвой выдали глаза. Благодаря своим связям она была вхожа в круги высшей аристократии. Ее покровители водили красотку с собой как трофей, ну или аксессуар. Мы с ней познакомились на одном из костюмированных балов, и я не знал, что она куртизанка. Фил рассказывал быстро и отрывисто, но Терри не сомневалась в правдивости его слов. Ей почему-то показалось, что она первая, с кем он вообще об этом говорит. Виконт грустно улыбнулся и посмотрел на цветущее за толстым стеклом астории. Их в оранжерее было всего две, но расположенных за таким мощным охранным пологом, что взломать его не рискнул бы даже самый лучший специалист. Правда, дурная слава странных растений защищала их лучше любых преград. Ведь в Сайлирии каждый знал, что одно прикосновение к опасному растению сулит долгую, мучительную смерть. Но многие все равно приходили сюда, чтобы просто посидеть рядом с ними, посмотреть на невероятно красивые цветы. Терри как-то слышала, что астории были привезены в Академию около 2 веков назад, и долгое время профессора думали, что они вовсе не зацветут. Но однажды на них появились 2 тонкие стрелы, признак скорого цветения. Правда, бутоны показались далеко не сразу, а только через почти 1/4 века. А в один прекрасный день они распустились, и вот уже больше 2 десятилетий даже и не думали увидать. «А что ты сделал, когда узнал, кто она?» — осторожно поинтересовалась Трианна, снова поворачиваясь к Филиппу. «Сначала разорвал отношения, а потом одумался», — сказал он, продолжая рассматривать цветы, будто на самом деле умудрялся черпать в них силы. «Я вернул ее, но доверия между нами уже не было. Тем не менее, я постарался, чтобы все ее бывшие покровители поняли, кому она теперь принадлежит. И знаешь, тогда мне было плевать, что она спала с мужчинами в обмен на защиту и содержание. Я думал, что люблю ее». Филу было сложно говорить, тяжело так открывать душу, но интуитивно он чувствовал, что должен рассказать, причем давно. Раньше он был уверен, что душевные раны должны оставаться скрытыми от всех. Но сейчас, рассказывая Терри то, что не говорил никому и никогда, вдруг почувствовал, что ему становится легче. Будь то вместе со словами, с тем воздухом, что он выдыхал, проговаривая это вслух, из него уходили и остатки прошлой горечи, от которой он уже и не надеялся избавиться. «У вас не было будущего», — покачала головой девушка, глядя на друга с сочувствием. «Мне тогда только исполнилось 21. Я был влюблен и счастлив», — сказал он с горькой усмешкой. «Думаешь, меня волновало чье-то мнение или какие-то там правила?» «Но сейчас же ты не с ней», — настороженно поинтересовалась Трианна. «Нет, и уже давно», — ровным тоном проговорил Фил. «Все закончилось очень просто. Мой отец — человек жесткий, а во всем, что касается семьи, жесткий вдвойне. Он явился к ней сам и предложил то, от чего она не смогла отказаться. Дал ей новую жизнь, новое имя, обеспечил безбедное существование до конца дней. Она же поклялась ему, что между нами все закончится». Виконт попытался изобразить улыбку, но она вышла слишком вымученной, слишком горькой. И боль, что сейчас отражалась в его глазах, была настоящей, хоть и не такой сильной, как раньше. «Однажды я пришел к ней, а мне сообщили, что леди уехала, а для меня оставила лишь короткую записку. И история бы закончилась, не вздумая она написать эту демонову книгу». «Ты-то сам ее читал?» «Конечно», — фыркнул Филипп. «И поверь, Терри, читать подробное описание постельных сцен с собственным участием — то еще удовольствие. А если прочтет Эрлиса, то на наших с ней отношениях можно смело ставить большой и жирный крест». Тогда Трианна кивнула и уверенно сказала: «Я заберу книгу, если сумею. Обещаю тебе». «Спасибо», — отозвался он со всей искренностью, на которую был способен. «Это на самом деле очень для меня важно. И Эрли важна». Фил снова посмотрел на цветущие астории, растущие так близко друг к другу, что их листья переплелись. Создавалось впечатление, будто цветы держатся за руки, будто не мыслят своего существования друг без друга. «А как ее звали?» — спросила вдруг Трианна. «Ту девушку, на самом деле?» «Катарина Арлироуд», — ответил Филипп со странной ухмылкой. «Правда, теперь у нее уже другая фамилия и имя. Но тогда она была для меня просто Катти. Ты знаешь, где она сейчас? Как сложилась ее жизнь?» «Знаю», — усмехнулся Виконт, но его лицо красноречиво выражало мысль, что лучше бы не знал. «Она замужем, живет в шикарном особняке у реки, растит маленькую дочь. Ее знакомые утверждают, что она любит своего супруга и счастлива в браке. А еще мне известно, что муж Катарины даже не подозревает о темном прошлом своей благоверной». «А дочь не может быть твоей?» — тут же поинтересовалась Терри. «Нет», — уверенно ответил ее друг. «Я всегда слишком хорошо осознавал, кем являюсь и кем станут мои дети, чтобы доверять вопрос предохранения от нежелательных последствий женщине. Да и по времени не сходится». Несколько мгновений они просидели в тишине. Правда, теперь она уже не была ни напряженной, ни тягостной. Филипп задумчиво рассматривал Терри, удивляясь, почему раньше никогда не разговаривал с подругой на столь личные для него темы. Ведь она умела слушать, могла помочь. Если не советом или делом, то просто ободряющей улыбкой. К сожалению, даже столь простые и очевидные выводы часто приходят в голову с большим опозданием. Сейчас же Фил был искренне рад, что все-таки решился рассказать ей о той истории. А вот Терианна, прокручивая в голове все, что он поведал, вдруг поняла, что совершенно не знает того, кого последние 2 года считает другом. Да и тот факт, что Филипп оказался далеко не Филиппом, поразил ее до глубины души. Но теперь, после рассказа о несбывшейся любви, она уже не могла воспринимать его как чужого человека. «Вероятно, она очень красивая», — протянула Терри, пытаясь представить женщину, умудрившуюся украсть сердце сидящего рядом парня. «Если честно, внешне ты очень на нее похожа», — нехотя признался Фил. «У вас только цвет глаз разный. Ну и характеры, конечно». Он снова перевел взгляд на Астории, словно на самом деле черпал силы от таинственных цветов. «Брис утверждает, что ты его предала», — проговорил, глядя за толстое стекло, ограждающее опасные растения от людей. «Но у тебя хотя бы есть оправдание. Ты думала, что таким образом сможешь помочь родным. А вот меня действительно предали. Поменяли на новую жизнь и деньги. И знаешь, сейчас я даже рад, что все сложилось именно так. Ведь теперь понимаю, то, что я испытывал Катти, было желанием, страстью, даже одержимостью, но не любовью». «А что ты испытываешь к Динаре?» — тут же спросила Терианна, пораженная его откровенностью. «Когда я не знал, кто она на самом деле, то старался убедить себя, что это рыжая бестия мне безразлично, хотя думал о ней постоянно. По правде говоря, я слишком боялся, что если между нами завяжутся отношения, отец сделает все возможное, чтобы и она тоже от меня отказалась. Но, к счастью, нет никакой Динары», — сказал Филипп с усмешкой. «Она Эрлисса. Самое неугомонное и яркое создание из всех, кого я когда-либо встречал. Она способна вывести меня всего парой фраз. Она тянется ко мне, но утверждает, что я для нее самый ненавистный человек в мире. Она не позволяет к ней прикасаться, но млеет в моих объятиях. И что хуже всего, я рядом с ней попросту перестаю себя контролировать». Терри посмотрела на него с улыбкой, подмечая, как загорелись глаза парня. Стоило вспомнить о Лиссе. «Ты говоришь, что нет Динары, а я ведь ни разу не видела ее без амулета», сказала она, наблюдая за другом. «Даже на картинке не припомню, как она выглядит». «Она очень красивая, но стесняется своих белых волос. Они такие же, как у Бриса, только прямые и длинные. И глаза невероятные. Голубые, как небо в ясный день». «Скажи», — осторожно поинтересовалась Терри, «а со мной ты начал общаться из-за того, что я напоминала тебе Катти?» Она уже и так догадалась, что именно схожесть с бывшей любовью и стала причиной внимания к ее персоне. но все равно хотела услышать ответ. «Да», — признался Филипп, тяжело вздохнув. «Мне не хватало ее, а ты была слишком на нее похожа. Но потом я узнал тебя ближе и понял, что, ища утешения, нашел друга. И я очень рад, что ты принимаешь меня, несмотря на свои догадки». Трианна посмотрела на него со скепсисом и тоже покосилась на цветущие астории. Возможно, легенды на самом деле говорили правду, и опасные цветы были способны лечить самые тяжелые душевные травмы и облегчать самые сложные разговоры. Наверное, поэтому Филипп и привел ее сюда. «Я уже говорила, что догадки оставлю при себе», — спокойно ответила она. «Давай дружно сделаем вид, что ничего не изменилось. Мне так будет легче». «А мне нет», — категорично ответил Фил. «Для меня друзья — непозволительная роскошь. И уж поверь, я от нашей дружбы отказываться не собираюсь. Даже после того, как покину Академию». Наверное, он сказал бы еще что-нибудь, но внезапно заметил шагающего к ним Доминика. Из-за установленного полога они не услышали его появления, но стоило Филу снять звуковую защиту, и донеслись звонкие шаги. Не нужно было обладать способностями эмпата, чтобы понять, насколько Ник сейчас зол. «Какого демона вы здесь сидите?» — выпалил он, останавливаясь в нескольких шагах от лавочки. Протянул Фил со странной улыбочкой. «А разве это запрещено?» Но Карелис оказался слишком раздражен, чтобы заметить откровенно насмешливый тон. Он вообще не смотрел в сторону друга, продолжая сверлить угрожающим взглядом Трианну. «Почему я должен искать тебя по всей Академии?» — обратился он к девушке. «А зачем ты меня искал?» — тихо спросила Терри, мгновенно сжавшись под его взглядом. «Я для чего-то тебе понадобилась?» Ник раздраженно оскалился и окинул ее недовольным взглядом. «Тебя ждет Орлит. Ему какого-то демона приспичило срочно тебя увидеть», — отрывисто проговорил он в ответ. «Но пока я тебя разыскивал, ворота закрыли, и выйти к нему ты не сможешь. Так что говорить вам придется через прутья забора». Услышав имя брата, Терри вздрогнула и будто превратилась в ледяную статую. Дыхание сбилось, а тело охватило дрожь. «Идем», — бросил Доминик, разворачиваясь и направляясь к выходу. Но, заметив, что девушка так и не сдвинулась с места, нервно втянул воздух и рявкнул. «Мне долго тебя ждать?» Трианна заставила себя поднять на него взгляд и решительно заявила. «Я не пойду. У меня нет брата. А тот человек, что по какой-то причине решил поговорить со мной, скорее всего, пришел по ошибке». «Терри», — позвал сидящий рядом Филипп. «Может, все-таки выйдешь?» — мягко проговорил он. «Вряд ли Орлит стал бы появляться здесь просто так». Она повернулась к другу и вдруг четко осознала, что он знает о причинах визита Орлита. Знает, но не скажет. «Если хочешь, я могу пойти с тобой», — предложил Фил, видя ее сомнения. «Но выйти нужно. Несмотря ни на что, он твой кровный брат». Виконт смотрел с мягкой уверенностью, которая странным образом успокаивала. И Терри сдалась. Смирилась, справедливо решив, что хуже от встречи все равно не будет. Но в душе поселилась странная, леденящая уверенность, что у появления брата есть определенные причины, и радостными их не назовешь. «Пойдем», — позвал Карелис, то и дело бросая на Фила убийственные взгляды. А когда тот предложил Терри руку, и она приняла, Ник вспылил настолько, что едва смог сдержать рвущуюся на свободу темную магию. Филипп же, поймав его гневный взгляд, усмехнулся и отрицательно покачал головой, будь то говоря тем самым, что у него нет видов на леди Брайт, и тонко намекая, что кому-то не стоит строить из себя ревнивого барана. Понятное дело, вслух он ничего не сказал, ведь иначе все могло бы закончиться банальной дракой. «Что вы вообще забыли поздним вечером в оранжерее?» — прорычал Доминик, идя за ними к выходу. «На зелень полюбоваться захотелось?» «Мне нравится сидеть у асторий», — совершенно спокойно ответил Филипп. «А Терри решила составить мне компанию». «Это ты о тех цветах, которые растут за толстыми стеклами? И что же в них такого примечательного, кроме того, что одно прикосновение сулит мучительную смерть? Есть легенда об асториях, — отозвался Фил, решив, что небольшая сказочка сможет отвлечь Дарианну от грустных мыслей. Не слышал? Нет, но подозреваю, что сейчас услышу, — безразличным тоном проговорил все еще раздраженный Ник. Да, это короткая легенда, — улыбнулся Филипп. Мне ее мама в детстве рассказывала. Так вот, он покосился на Дарианну с интересом, ожидавшую рассказа, подмигнул ей и продолжил. Когда-то давным-давно богиня красоты и гармонии Азида и бог войны и хаоса Алис полюбили друг друга. У них родилась дочь, Астория. Все долго гадали, чьи же качества и способности она унаследует, кем станет с такими разными родителями. И Астория выросла невероятно красивой. Настолько, что даже мать на ее фоне стала казаться совершенно обычной. А вот характером дочурка пошла в отца и после очередной ссоры с родителями заявила, что отправится жить к людям. Но стоило ей появиться в одном из человеческих городов, и случилось страшное. На секунду Филипп замолчал, отмечая, что и Ник, и Дарианна слушают его с интересом. Внешность Астории была настолько ослепительной, что люди рядом с ней теряли разум, — проговорил Фил загадочным голосом. Все, и мужчины, и женщины, тянули к ней руки, желая прикоснуться к такой божественной красоте. С каждой минутой людей становилось все больше, и в итоге они почти задавили несчастную красавицу. И тогда, находясь на пороге смерти, она обратилась в чудесный цветок, прекрасней которого не было в мире. Но когда о случившемся узнал ее отец, он разозлился на людей и сказал, что каждый, кто осмелится прикоснуться к Астории, умрет страшной смертью. И с того дня его пророчество сбывалось почти всегда. А вот те, кто не желал цветку зла, глядя на цветущую Асторию, избавлялись от болезней, переживаний и душевных травм. «Да уж», — протянул Доминик, вспоминая растущие в оранжерее цветы. «Печальная сказка, особенно учитывая то, что, вероятнее всего, эта история когда-то произошла на самом деле». «Ты считаешь легенды светлых богов реальностью?» — спокойно уточнила Терри. После рассказа Филиппа она успокоилась и теперь уже не выглядела такой дерганой. «Я да», — усмехнувшись, отозвался Доминик. Как минимум, в существовании темного бога ни капли не сомневаюсь. «Очень интересно, откуда такая уверенность?» Фил посмотрел на него с таким сомнением, что тот улыбнулся и ответил правду. «Лично знаком». Филипп резко остановился и уставился на Ника с таким видом, будто перед ним самый опасный преступник тысячелетия. «Значит, вот откуда у тебя темная магия». Едва слышно проговорил он. «Но ведь ритуалы запрещены». Доминик лишь хмыкнул и положил руку на плечо друга. «Нет, Фил, никаких ритуалов не было. По крайней мере, ни я, ни мелкая даже примерно не знаем, как их проводить», — сказал он с кривоватой улыбкой. «Да и незачем оно нам. Мы родились такими. Так отразилась на нас попытка убить нашу мать, когда она была беременна». Филипп посмотрел с недоверием, но выяснять подробности не решился. Ему было прекрасно известно, как тщательно карельская королевская семья держит в тайне обстоятельства того покушения и его последствий. И как бы ему ни хотелось узнать правду, лезть к Нику с расспросами он не стал. «Как-нибудь расскажу», — вдруг проговорил Доминик, видя, как горят любопытством глаза его соседа. Терри же только отвела взгляд и опустила голову, ни капли не сомневаясь, что ей такой чести точно не окажут. Разве что Дина, да и то вряд ли. Теплой одежды с собой ни у кого не оказалось, но они не стали возвращаться в спальный корпус и отправились к воротам в том, в чем были. Парк Академии встретил их холодным ветром. Небо уже окончательно потемнело, и теперь в свете охранного городского купола загадочно мерцали снежинки. Температура воздуха стремительно падала, повинуясь наступившей несколько дней назад зиме, и в скором времени По всему городу обещали появиться огромные сугробы. Орлита они заметили сразу. Он стоял на пятачке света у самых ворот и заметно дрожал от холода, несмотря на то, что был одет в подбитый мехом плащ. Оно и неудивительно, ведь простоять ему здесь пришлось не один час. «Терри», — выдохнул лорд Брайт, увидев подходящую к воротам сестру, на сопровождающих ее парней, казалось, не обратил ни малейшего внимания. Смотрел на дрожащую от холода девушку и крепко сжимал замерзшие прутья ворот. Но Терианна упрямо не желала замечать странность его поведения. Напротив, сейчас она считала важным продемонстрировать этому человеку, что ее ни капли не волнует его появление, как и он сам. «Что вам нужно?» — безразличным тоном спросила она, остановившись в нескольких шагах от ворот. «Говорите, я пойду. Здесь холодно». Но Орлит будто не замечал ее отстраненности. Он вообще сейчас слишком многое считал неважным, глупым, несущественным. «Терри, милая моя сестренка», — проговорил срывающимся голосом, — «я виноват, очень виноват, и перед тобой, и перед отцом. Я ведь знаю, что сам вынудил тебя помочь нам, и не смог защитить». Он крепко зажмурился и с такой силой вцепился в прутья, что не заметить это оказалось поистине невозможно. «Прости, милая, прости!» Он сглотнул, медленно разжал руки и снова посмотрел в лицо сестры. «Я бы хотел поговорить с тобой, но сегодня уже не получится. Слишком поздно. А завтра на рассвете я вернусь домой. Возможно, мы больше никогда не увидимся. Сейчас, возможно, все. Но знай, я не сдамся. Ради тебя, ради памяти отца...» Терианна никогда не видела брата в таком состоянии. Он был вне себя и совершенно не контролировал свои эмоции. И тут она поняла, что его трясет вовсе не от холода. «Орлит?» — проговорила она, подходя чуть ближе. «Что ты такое говоришь?» Он снова припал к воротам и хотел протянуть руку, но его не пропустила защита Академии. Тогда он просто поймал взгляд Терри и все-таки сказал то, зачем сюда явился. «Отца сегодня утром казнили. Вскоре могут прийти за мной. Поэтому я хотел тебя увидеть. Император скончался 3 дня назад, и бразды правления Вертинии взял Галлий. А он никогда не церемонился со своими врагами и их семьями. Поэтому будь осторожна». Его голос звучал тихо и отрывисто. Оттого казался особенно странным. Терри даже не сразу поняла смысл сказанных слов. Она просто не могла поверить. «Папа», — выговорила ей едва слышно, но смотрела на брата с такой надеждой, что он снова попытался пробиться сквозь защиту, чтобы хотя бы прикоснуться к ней, утешить. «Его больше нет. И дяди Кемерона, и еще нескольких представителей высшей аристократии, имеющих даже косвенное отношение к повстанцам. Я официально объявлен вне закона, но сдаваться не собираюсь. Поэтому прошу, милая, береги себя. Галлий может добраться до тебя». Орлит покачал головой и с болью добавил: «За твою жизнь я отдам свою, не раздумывая». «Орлит», — прошептала Терри, не чувствуя, как по щекам скатываются слезы. К мокрому лицу начали липнуть растрепавшиеся на ветру волосы, но девушка не замечала. «Брат мой, не смей даже думать о смерти!» — выкрикнула она срывающимся голосом. «Не смей!» «Милая, я не брошу то, что начал», — с отчаянной уверенностью ответил он. «Это слишком далеко зашло. Но прошу, будь осторожна, не покидай Академию. Здесь тебя сложно достать». Она стояла, совершенно не обращая внимания на ледяной ветер и собственные рыдания, и с отчаянием вглядывалась в лицо единственного, родного человека во всем мире. «Орлит! Отец!» — прошептала она сквозь слезы. «Не вини его. Теперь обиды больше неуместны. Если хочешь найти виноватого, вини меня. Ведь это именно я втянул тебя во все это. «Я Терри». Он повернулся в сторону города, где под фонарем на пороге ближайшей гостиницы появился мужчина в черном плаще и, кивнув ему, снова перевел взгляд на сестру. «Мне пора. Прости за все. И знай, я люблю тебя и никогда бы не допустил, чтобы с тобой что-то случилось. А теперь прощай». Орлит в последний раз посмотрел на Терианну, крепко зажмурился и все же нашел в себе силы сделать шаг назад, оставить ее здесь. Потому что так она будет хотя бы в относительной безопасности. И, развернувшись, быстро ушел в направлении центральной городской площади. Стоящий у гостиницы человек отправился следом. И только когда они скрылись из виду, Терри поняла. Говоря последнее «прощай», брат почти не сомневался, что видит ее в последний раз. «Орлит!» — крикнула она, бросаясь к воротам и отчаянно пытаясь их открыть. «Остановись! Не делай этого! Не надо! Не бросай меня одну!» Ее била истерика. Руки дрожали, голос сел, а ноги уже почти не слушались. В отчаянии она упала на колени прямо на покрытую тонкой коркой льда дорожку и снова выкрикнула: «Орлит!» Когда ее резко подняли вверх, Терри не сразу поняла, что происходит, и уже почти начала сопротивляться. Собиралась потребовать, чтобы ее отпустили, вернули обратно, но вдруг почувствовала под щекой холодный мягкий шелк рубашки. Уловила такой родной запах и сдалась. В одно мгновение некогда сильная девушка будто потухла. У нее просто не осталось сил бороться с обстоятельствами, правилами и всем миром. Сейчас ей стало по-настоящему страшно. Еще никогда в жизни она не ощущала себя настолько одинокой, настолько брошенной. А ведь еще совсем недавно казалось, что хуже быть уже не может. Но как же сильно она ошибалась.